Ну, уважил, Сергеич, ну, уважил. На Левинсоне красовалась вышитая золотом ермолка, а в руках он держал пакет мацы. Теперь хоть в синагогу. Игорь, держи. Чубаристов протянул ему солнцезащитные очки. Это, правда, не Рейбан, но в них вся израильская полиция ходит, и армия заодно. Спасибо, Виктор Сергеевич. Игорь бросился к окну, стараясь увидеть в нем свое отражение. Клавдия Васильевна, ну как, мне идет, идет, идет, вылитый Джеймс Бонд. Клава испытывала своей росписью второй лист бумаги. Ручка писала просто отлично. Ленка, конечно, пристанет, чтобы подарила, но обойдется. «А как у вас дела?» — поинтересовался Виктор Сергеевич, сев за стол и проверяя его содержимое. «Слушай, ты же еще последнюю новость не знаешь!» — хлопнул себя по лбу Левинсон. «Приходит баба в суд подавать иск на Горбачева!» «Алименты?» — Чубаристов улыбнулся. «Родимое пятно у дочки!» «Да, откуда ты знаешь?» — Левинсон опешил. «Так по телевизору показывали». «Где? В Израиле?» «Ну да». Чубаристов засмеялся. «В новостях. Даже фотографию дочки и родимое пятно крупным планом». «Но откуда они узнали?» Левинсон удивленно посмотрел на Клаву, как будто она знает ответ на этот вопрос. «Мы же не печатали и не заявляли нигде». «Нет, он точно шпион». Чубаристов расхохотался. «И к тому же с дырявой памятью. Колись, Левинсон, за сколько Дезу толкнул. Клава, может, его арестовать?» «Ну дают, ну дают, знай наших!» Забормотал Левинсон, гордо оглядываясь по сторонам. «Игорь, данные по Денису этому самому проверил?» Спросила Клава, убирая ручку в сумку. «Хоть на какое-то утешение после пальто». «Нет, еще не успел». Игорь все не мог успокоиться и примерял очки. «За ответом по сосискам ходил. Да сними ты их». Клавдия Васильевна улыбнулась. «Тут же солнца никакого нет. Лоб разобьешь». «Ничего в них не видно». Игорь спрятал очки в карман. «Так я пойду в картотеку». «Ладно, потом сходишь». Клава вздохнула. «Когда поменьше народу будет». «А вот еще этого проверь. Забыл». Она подала Игорю водительское удостоверение крепыша. «И гони ответ по сосискам». Игорь достал из сумки папку и протянул ей. «Ну что там у вас с собачкой?» Чубаристов улыбнулся. «Небось, целый преступный синдикат раскопала, а? Пока меня тут не было». «Да, что-то в этом роде». Клава достала из ящика стола банку и кипятильник. «Чаю хочешь?» «Игорек, не сходишь ты в буфет за булочками? Я сегодня без пирожков». «Конечно, схожу». Порогин направился к двери. «Постой!» Клавдия полезла за кошельком. «Деньги возьми». «Не надо, у меня есть. Вы нас все время угощаете. Можно теперь я?» И парень выскочил из кабинета. «Ладно, ребята, а я пойду, пожалуй». Левинсон встал. «Съем свою мацу по-еврейски». «Как это? С молитвами?» «Нет, в полном одиночестве», — рассмеялся Левинсон и испарился. «Понимаешь, странная история». Клава сразу стала серьезной. «Я сначала думала, ерунда. Но и что же ты раскопала?» Чубаристов внимательно слушал. «Нашла собаку-то?» «Нет, не нашла. Но каким-то боком вышла на одну девицу. Я даже не уверена была, имеет ли она отношение к этой собаке. Но с этой девицей, Ирина ее зовут, странные дела происходят. У нее дома мы нашли мертвую суку-далматина, отравленную. А сама Ирина пропала». Тут я вычислила, что она имеет какое-то отношение к автомобильной свалке. Даже не вычислила, а скорее предположила наобум, пальцем в небо, что называется. Ну, поехали мы на эту свалку, так, без санкций, Просто разведать. На какую? На Солнцевскую. А, ну дальше. И на этой свалке, совершенно случайно, мы откопали машину этой девицы. И тут вообще пошла какая-то мистика. Машину эту ей продал Черепец или подарил. Вишневая девятка. Раскурочена была до невозможности. Несколько дней назад ездила по Москве, а на свалке как будто уже 3 года стоит. Стало быть, скрыть хотели. На заднем сиденье нашли собачью шерсть. Отправила в лабораторию. Сейчас жду результатов. Может, это как раз с Фомы шерсть? «Кто такой Фома?» — спросил Чубаристов. «Пес, который пропал. Я его шерсть с подстилки взяла в доме Черепца». «Так, интересно». Чубаристов потер ладони. «А дальше что?» «А дальше мы связались с ГАИ, и выяснилось, что красная девятка с такими номерами в сводках дорожных происшествий не числится, не фигурирует. Представляешь? Мы сразу к хозяину свалки, а он как в воду канул. Вот сейчас в картотеку пойдем. Может, данные на него какие-нибудь есть? Интересно». Чубаристов покачал головой. «Закрутилось. А кто там хозяин-то?» «Некий Денис Харитонов», — ответила Клава. Чубаристов вдруг заулыбался. «Ну, мать, с тебя пол-литра. За что? А то, что я этого Харитонова знаю. Он у меня по делу о торговле ворованными машинами проходил. Правда, как свидетель, помнишь? Глобус, фирма по торговле подержанными иномарками». «А может, ты и адрес его скажешь?» Клава аж на стуле подпрыгнула от радости. «Ну, чё ж не сказать?» Он полез в стол и достал общую тетрадь. «Сейчас поищем». И принялся листать страницы. «Слушай, Клав, меня никто не искал, пока я ездил, а то я и предупредить не успел». «Нет, не искал». Клавдия не стала говорить о Лине. «Сейчас не время. Вот наступит какой-нибудь подходящий момент, она обязательно Виктору удочку закинет. Слушай, а как там у тебя с делом Далишвили?» — спросила она. «Мне так интересно». «Тайна следствия». Чубаристов улыбнулся, продолжая рыться в тетради. «Да никак, если серьезно. 100% висяк. Ну уж». Дежкина улыбнулась. «Что на тебе?» «И висяк? Вон, аж до Новосибирска докопался». «До какого Новосибирска?» Чубаристов мельком взглянул на нее. «Ты что-то путаешь». «Ну, не Новосибирска, из Сибири кто-то». «Как же?» Клава удивилась. «Ты же свидетеля вызывал, чуть ли не на допрос проводил». «Что за свидетель? Ну-ка, рассказывай». «Так куда же он запропастился?» Чубаристов сосредоточенно переворачивал страницу за страницей. «Ну, был же, точно помню!» «Давай, давай, не отвертишься!» — не отставала Клавдия. «Да не свидетель это никакой!» — пробормотал он. «Вернее, свидетель, но не по этому делу. Он как раз по Гольфману. Был тогда на концерте, когда Шального застрелили. Говорил, что видел все, а что на самом деле оказалось, ничего не видел, не больше, чем остальные». «А чё же так долго с ним толковал?» «Угу, вот, нашел», — воскликнул Чубаристов. «Записывай. Харитонов. Денис Захарыч. Год рождения, 62-й, проживает...» «Подожди», — остановила Клавдия. «Слушай, а родился он где?» Она решила проверить свою вчерашнюю догадку. «Родился?» «Так. Верхневолжск». Клавдия опять улыбнулась. «Угадала таки». «Игорьку продиктуешь, ладно?» «Ладно». Он спрятал тетрадь в стол. «Как дома, как дети?» «Да никак. Все нормально». Клава вздохнула. «Ой, слушай, Витек, я сегодня такое пальто видела. Чего ж не купишь?» «Ах, дорого! $200 почти. Это мне месяц пахать и не есть ничего». «Так, может, тебе занять?» У меня сейчас вроде ничего не предвидится. Нет, не надо. Теперь не могу быть кому-то должна. Как знаешь. Он пожал плечами. А то скажи, я дам. А вот и пирожки. В кабинет вошел Игорь с полным пакетом. Гулять так гулять. Со сливовым повидлом, еще тепленькие. Зазвонил телефон, и Виктор схватил трубку. Алло, Чубаристов. Хорошо, передам. Кто там? Спросила Дешкина, рассыпая заварку по стаканам. Это тебя. Там на вахте кто-то пришел. Просили спуститься. Ну вот, и чаю попить не дают. Клава встала. А ты его сразу в тюрьму, пошутил Чубаристов. Хорошо, так и сделаем.